Узбекская народная сказка «Каждый дорожит своим трудом». Некоторое время назад в наших благодатных краях жили мудрый старик со своей женой. Они вырастили только одного сына. Однажды отец говорит сыну: «Ты становишься настоящим мужчиной. Пришло время и тебе подумать о своей профессии. Это необходимо для твоего будущего». Сын согласился с отцом и стал готовиться идти в город, но жалостливая мать остановила его. «Ты еще юный, мой сыночек. Из твоей жизни будет много времени в трудной работе. Лучше проведи-ка день со своими товарищами. Когда же ты вернешься вечером домой, скажи отцу, что трудился днем, и протяни ему одну таньгу». Произнеся такие слова, мать дала ему монетку. Сын последовал совету и вечером отдал таньгу отцу, как научила его мать. Отец посмотрел внимательно на монетку и, размахнувшись, бросил ее в вырытый для всякой живности небольшой пруд. Юноша не понял отца, но ничего не сказал. На следующий день история повторилась. Юноша, собравшийся уже идти в город, был остановлен матерью, которая протянула сыну следующую таньгу. Он вернулся домой и отдал монетку отцу, который выбросил и ее, не расспросив сына о его работе. На третий день сын сказал маме: «Мне кажется, отец догадывается, что деньги, полученные от меня, я не заработал. Сегодня, мама, отправлюсь я в город и попробую заработать хоть немного денег, а вечером посмотрим, что отец скажет». И так сын ушел в город, где проработал весь день и получил за работу всего-то монетку в полтаньга. Вечером юноша вернулся к отцу очень уставшим, но, довольный собой, протянул ему деньги. Отец взял монетку, рассмотрел внимательно и также бросил ее в пруд. Юноша не мог понять происходящее, не мог перенести, что деньги, заработанные честным трудом, были безжалостно выброшены, не задумываясь ни на минуту. В одежде бросился вслед за монеткой в грязную воду. Когда он выбрался из пруда, отец сказал, довольный его поступком: «Сейчас ты понял, сын, насколько дороже заработанные деньги, чем деньги, пришедшие без труда».